بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджи Салекин. На прошлом занятии мы изучили с вами вопрос, связанный с тем, кто приказывает человеку ослушание Аллаха, а именно шайтан. Начали рассмотрение этого врага и сказали, что шайтан, враг, задача которого заполучить человека, его душу, и он делает это на 7 преградах. И потом переходит к разбору слов имам аль-Гарави, где он говорит: «Анна аль-мушахадата аль-абди аль-хукм лям тадаа лау истихсана хасана вала истикбаа сайя ли сауди мин джамии аль-маани иля маана аль-хукм». Итак, эти слова имам аль-Гарави, он говорит о том, что если человек посмотрит на решение Аллаха или на хукм, да, то тогда он перестанет находить хорошим благие деяния и находить плохими, мерзкими плохие деяния, потому что он от всего этого как бы поднимется к чему-то более высокому, к значению самого хукма. Все слова имам аль-Гарави говорит Нуль-Кайим. Сами по себе, то есть их очевидный смысл является неправильным и соответствующим истине. Более того, в них есть серьезная ошибка с точки зрения акида аль-Сунна валь-Джамаа, если эти слова принимать как есть, они в их очевидном смысле, буквальном смысле. Но, говорит он, мы должны думать об имаме, имеющем много достоинств, то есть авторе этой книги, должны думать о нем хорошо, и, скорее всего, говорит он, слова его понимать нужно так, что если человек имеет определенную степень знания, то он как бы видит, что хорошие деяния, плохие деяния, они все выходят все равно как бы что из желания Аллаха Субхану ва Тааля, из его машия, из его воли. То есть все, что не происходит, все происходит по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть сама воля Аллаха Субхану ва Тааля, и то, что это происходит по воле, то есть как бы источник этого что? Из воли Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь как бы он уже перестает в этом аспекте видеть дурное дурным или хорошее хорошим. Хороший поступок хорошим. Хорошо, потому что и то, и другое все равно относится к чему? К воле Аллаха Субхану ва Тааля. Если только в этом смысле, говорит он, тогда эти слова правильны в том смысле, что все, что не происходит, все происходит что? По воле Аллаха Субхану ва Тааля, которая охватывает все сущее. Но если понять эти слова так, как понимают их заблудшие, хорошо, тогда нужно остановиться на этом, разобрать неправильность такого понимания, неверность этих суждений. Потому что некоторые люди говорят, что воля Аллаха Субхану ва Тааля, она и есть его любовь, она и есть его довольство. И это очень серьезная ошибка. Что воля Аллаха — это и есть его любовь, и есть его довольство. То есть ирадатуху, его ирада — это и есть его махабба, это и есть его рида. Что это значит? Это значит, что все, чего пожелал Аллах, все это любимо Аллаху, и всем этим Аллах доволен. А если Аллах чего-то не пожелал, чтобы оно было, это значит, что Аллах это не любит, и Аллаху это ненавистно, вызывает его негодование. То есть то, что вызывает негодование Аллаха, и то, что ненавистно Аллаху, это то, чего не пожелал Аллах. А то, что он любит и чем он доволен, это то, что он пожелал. Мы с вами, когда изучали акида тахауия, разбирали этот вид нарушения акиды. То есть то, что происходит, все, что происходит, все происходит по воле Аллаха, по его ирада, правильно? Значит, это все любимо ему, значит, он всем этим доволен. Хорошо? А если что-то не происходит, Это значит, это то, что нелюбимо Аллаху, то, что вызывает его гнев и вызывает его негодование, ненавистно ему. Это акида на самом деле кадария джабария. Мы с вами говорили, кто такие кадариты. Кадариты – это те, которые отрицают все предопределение или что-то из этапов предопределения Аллаха Субхану ва Тааля. Мы говорили с вами, что есть джабария, есть кадария. Джабария – это кто? Те, которые говорят о том, что раб принужден к тому, что он делает. И действия раба – это не его действия, это действия Аллаха. Кадария – это те, которые говорят, что действия раба не подпадают под волю Аллаха. Они являются полностью самостоятельными, независимыми от воли Аллаха. И что действия рабов не созданы Аллахом. Это кадария. Да? Но иногда и джабаритов, и кадаритов, которые являются в сущности противоположными друг другу группами. Да? Ахля сунна валь джама стоит посередине между кадарией и джабарией. Как, впрочем, во всех вопросах акиды и других вопросах. Ахля сунна валь джама всегда стоит что посередине. Как эта умма сама стоит посередине между другими уммами. То есть кадария и джабария – две противоположные друг другу группы. Но иногда и тех, и других именуют общим названием – кадария. Кадария в значении, что у них есть нарушения в вопросе кадра. Хорошо, поэтому здесь говорит Нуль-Каим, что такое понимание, что воля Аллаха, его ирада, это есть любовь его и довольство, то есть то, чего пожелал Аллах в мироздании, значит, оно ему любимо, и значит, он этим доволен. Это суть убеждения кого? Кадария, каких кадария? Джабария. Кадария, джабария. Которые отрицают мудрость происходящего. То есть то, что происходит, происходит с мудростью какой-то. Отрицают причинность. Отрицают причинно-следственные связи. Это мы с вами также разбирали, когда говорили Бакида Тахавия. Да? Мы говорили, что убеждениями их является ля абгад, ва ля аград, ва ля аград. Нет частей. Что значит нет частей? То есть нет атрибутов у Аллаха таких, как руки, или глаза, или лик. И говорили «ля а'рад». Они говорят, что «ля а'рад» – второй их принцип. Нет явлений. Явлениями они называют атрибуты действия Аллаха. То есть нет такого истива, или гнев, или Аллах говорил с кем-то хорошо. Потому что все это, они говорят, явления означают изменение Творца, а Творец неизменяем, говорят они. Хорошо? А третье, ля аграб, они говорят, нет целей. Нет целей, то есть, если что-то происходит в мироздании, не для какой-то мудрости это происходит, не с какой-то мудрой целью. Если оно происходит, то уже есть мудрость, а то, что не происходит, то не мудро, говорят они. То же самое, что касается сейчас всего любви и довольства. Да? То, что происходит, то, на что есть воля, это и есть любимо, и Аллах этим доволен. Если это не происходит, значит, это не любимо Аллаху, ненавистно Аллаху. Они, которые отрицают мудрости, они, которые отрицают причинно-следственные связи. Нет такого, что это причина, это следствие, говорят они. Мы сами говорили, если кто-то разбивает мечом окно, они не скажут, окно разбилось из-за удара меча. Или по причине удара меча. Они скажут, как? Окно разбилось при... Инда. При прикосновении меча к стеклу. Не от него, а при. Отрицают причинно-следственные связи. И отрицают такую вещь, как нахождение разумом чего-то хорошим или плохим. Нет такого, это хорошее, это плохое на основе твоего разума. Нет. Если это есть, значит хорошо. Если нет, значит плохо. Создано, пожелал Аллах, значит хорошо, нет, значит плохо. Как в буквальном смысле слов, которые были прочтены, да, которые мы сейчас разбираем. Это если буквально их понимать. Но, как говорит Нуль-Каим, имам Аль-Харави не это имел в виду. Но чтобы не было заблуждений у людей, нужно разъяснить теперь и неправильность буквального понимания теперь этих слов. И по их убеждениям получается, что все действия, они одно и то же. все действия одно и то же, хорошие и плохие. Но на самом деле этот мазхаб в акиде, если понять его и понять, что вытекает из него, должен быть сразу отвергнут разумом, потому что разум, он сразу понимает несостоятельность этих убеждений такого рода, такого мазхаба. И Коран во многих местах указывает нам на несостоятельность такого понимания, такого мазхаба в акиде. И на это же указывает фитра, естество человека. И на это же указывает ясный разум. На то, что подобные убеждения, они ложь. Аллах субхану ва тааля создал рабов так, что их естество и их разум считают хорошим правдивость, считают хорошим справедливость, считают хорошим целомудрие, считают хорошим скромность, считают хорошим благодеяние, считают хорошим отвечать на милость благодарностью. И наоборот, Аллах создал людей так, что для них ненавистно, и они считают плохим и мерзким все, что противоположно этому. Все, что противоположно правдивости, противоположно справедливости, противоположно скромности, противоположно благодеянию, противоположно благодарности. Так устроен человек Аллахом, что все это вызывает неприятие. И говорит Ибн-Аль-Кайим, для их фитры, для естества человека и для их разума, то же самое, как сладкое или кислое для их органов вкуса. Как орган вкуса понимает, где кислое, где сладкое. Или как понимает нос, обоняние, чувство обоняния. Как понимает, где запах мускуса, а где вонь, зловоние. Или как слух понимает, где приятный звук. Где приятный звук и где наоборот то, что неприятно для слуха. Точно так же и фитра, разум человека понимают, что хорошее, что плохое, что полезное, что вредное. То есть различают одно от другого. А не так, что все происходит, то хорошо, что не происходит, то плохо. Хорошо. То есть наподобие органов чувств. Как органы чувств, они постигают то, что происходит внешне, внутренне, да? Органы чувств постигают это, точно так же фитры разум постигает хорошее, плохое. Хорошее от плохого отличает и отличает что? Мерзкое от благого, полезное от вредного. Что касается доказательств из Корана, на то, что действие само по себе может быть мерзким и может быть хорошим, а не Кадария Джабария говорят, что нет хорошего, плохого действия. Да, мы сказали, что происходит, то хорошо, что не происходит, то плохо. Так вот, Коран опровергает это и указывает на то, что действие может быть хорошим, может быть плохим. И очень много доказательств. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Араф. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. А когда они совершают мерзость, говорит Аллах, смотрите, называет мерзость, фахиша, то говорят, мы застали на этом наших отцов, и нам приказал это Аллах. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Скажи, поистине Аллах не приказывает мерзости. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Неужели вы говорите об Аллахе то, чего не знаете? И говорит суля Араф, Аллах Субхану ва Тааля, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Скажи, о Мухаммад, поистине запретил Господь мой мерзости, явные из них и скрытые, и грех, и преступление без права, посягание без права, и то, чтобы вы предавали Аллаху сотоварищей то, с чему не спасал никакого знания, и запретил вам говорить об Аллахе то, чего вы не знаете. То есть здесь, в аятах, Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о том, что действия мушриков, они фахиша, они мерзость. Но они мерзость до того, как пришел запрет на это, они все равно были уже мерзостью. А согласно убеждениям Хазария и Джабария, что они мерзость, потому что их запретил Аллах. Хорошо? А то, что Аллах не запретил, то не мерзость. То есть они не мерзость сами по себе, по своей сути, они мерзость, потому что запрещены. Хорошо? Но Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что они сделали фахиша, мерзость, еще до того, как он запретил это. И Аллах Субхану Тааля приказывает отстраняться от этого, закрывая свой аурат. Потому что о чем идет речь здесь? О каком фахише, о какой мерзости? Мерзость такова, что мушрики, они совершали таваф вокруг Каабы голыми. Совершенно обнаженными мужчины и женщины вместе обходили Каабу. Аллах Субхану Тааля говорит, что это фахиша, это мерзость. Это мерзость сама по своей сути, она мерзость, сама по себе. Она не стала мерзостью после того, как Аллах запретил это. А потом Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна Аллах ля ямуру биль фахша». Смотрите, поистине Аллах не приказывает мерзость. То есть не приказывает то, что является мерзостью, с точки зрения фитры, естества человека, с точки зрения здорового разума. Если бы стало известно, что это мерзость, то есть обхождение вокруг Кабы голыми мужчинам и женщинам, если бы это стало известно, что это мерзость только из-за того, или после того, как Аллах запретил это, хорошо, и что смысл или принадлежность чего-то к мерзостям связана лишь с тем, что Аллах это запретил, то тогда, получается, слова эти Аллах Субхану Тааля надо понимать как? Еще раз, как звучат слова? «Инна Аллах ля ямуру биль фахша». Поистине Аллах не приказывает мерзость. Получается, что надо понимать эти слова как? Поистине Аллах не приказывает то, что Он запретил. Получается, так надо понимать. Потому что они говорят, то, что запрещено, то стало мерзостью. Получается, Аллах не приказывает то, что Он не приказывает. Аллах не приказывает то, что Он запретил. Конечно же, Аллах Субхану ва Тааля далек от того, чтобы произносить подобные слова. Люди, у которых есть разум, не произнесут такие слова. Что тогда говорить о слове «Аль-Азиз Аль-Хаким» – «Великого Мудрого»? И какой смысл тогда вообще остается в этих словах, если их значение «Ля ямуру бима янхану» – «Аллах не приказывает то, что Он запретил». Это масло масляное, хорошо? «Не приказывает то, что Он запретил». А у них какое-то действие, это фахиша, это мерзость, если оно запрещено. Только потому, что оно запрещено, оно мерзость. Не потому, что разум и фитра находят его мерзким, омерзительным. Дальше другой аят. «Куль ман харрама зинат Аллахи лати ахраджа ли ибади ват-тайибати мин ар-ризк». «Скажи, кто запретил украшение Аллаха, которое Он вывел для своих рабов, и благое из Его пропитания». Этот аят указывает на что? На то, что это было благим до запрета на что? На скверное. То есть это само по себе благое. И то, что оно само по себе благое, оно причина, почему это не запрещено Аллах Субхану ва Тааля. Мудрость Аллаха, она отвергает то, чтобы запретить благое. То есть оно было благое до запрета и до запрета на то, что противоположно этому. Аллах говорит, что это было таиб. То есть если что-то таиб, что-то благое, то оно есть благое. А потом говорит, «Кулиннама харрама рабби аль-фавахиша ма захара минху ва ма батан». Скажи поистине, Господь мой делает харамом, запрещает лишь мерзости, явные из них и тайные. Если бы что-то было бы мерзостью только в связи с запрещенностью этого, в связи с тем, что Аллах сделал это харамом, то тогда, значит, до этого это не было мерзостью. И тогда, получается, эти слова нужно понимать как? Аллах сделал харамом то, что сделал харамом. Слова звучат как? Поистине Господь мой сделал харамом только мерзости. Явные из них и тайные. Получается, нужно понимать и как? Согласно их убеждениям. Аллах сделал харамом только то, что Он сделал харамом. дальше сказано в аяте «и грех, и посягание без права». Получается, что все эти вещи, они не были ни грехом, ни баги, ни посяганием без права, ни фахиша, ни мерзостью, до того, как были запрещены. Но на самом деле они являются мерзостью, являлись таковыми. И посяганием без права, и грехом. Наподобие того, как ширк был ширком. Он ширк сам по себе ширк. До запрета на него он все равно ширк. И после запрета на него он все равно ширк. И если кто-то скажет, что мерзость или все отвратительное и грехи, они стали таковыми, то есть стали мерзостями, или стали грехами, или стали отвратительными, только после запрета на них, в связи с запретом, то это все равно, что сказать, ширк стал ширком только после запрета на него. До этого не был ширком. Одним из признаков пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям, является то, что он, ямуру биль ма'руф, ва янхану аниль мункар, приказывает им одобряемое, удерживает их от порицаемого. То есть ма'руф, есть мункар, одобряемое, есть порицаемое. Ва юхиллюхум ат-тайибат, ва юхарриму алейхим аль-хабаис, и разрешает им делать дозволенными им ат-тайибат, благое, ва юхарриму алейхим аль-хабаис, и делать запрещенным им мерзкое, хабаис. То есть то, что приказывает Мухаммад, алейхиссалату вассалям, разум, здравый разум, находит это прекрасным. Находит это ма'руф, то есть хорошим, добрым. А то, что запрещает Мухаммад, алейхиссалату вассалям, разум и фитра его свидетельствуют о том, что это мерзко, что это порицаемо. То, что халялем названо, свидетельствует здоровый разум и фитра, что это таиб, что это благое. То, что сделано харамом, Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, приказано Аллахом даже сказать, что это харам, то это разум и естество находят это мерзким, отвратительным. И таков призыв всех посланников, салаватуллаху вассаляму алейхи. И поэтому одному из бедуинов, когда сказали, когда он принял ислам, когда он признал призыв Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сказали ему, почему ты принял ислам, что тебя побудило к этому. То есть ему сказали, что тебе указано то, что он посланник Аллаха. Что тебе указано? Он сказал, «Мама раби шейфа каля акль лейтау нагану». Нет такой вещи, которую он приказал, чтобы разум мой сказал, лучше бы он это запретил. Почему это разрешено? Почему это приказано? И он не запретил ни одной вещи, чтобы мой разум сказал, здоровый разум, лейтагу амарабью. Лучше бы он это приказал. И ничего не сделал дозволенным, так, чтобы разум сказал, лучше бы он это сделал харамом. И наоборот, не запретил что-то, чтобы разум сказал. То есть искренний разум, естественно, свободный от чего? От гава. От пристрастия, потому что там, где пристрастие, это другой разговор. И нет такой вещи, которую он сказал, что это харам, чтобы разум сказал, лучше бы он это сделал дозволенным. Посмотрите на этого бедуина, на здравомыслие его, на здравость его естества, фитры, и на силу его имана. И то, что он увидел довод на истинность призыва Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в том, что соответствует его приказу всему, что разум находит прекрасным. То, что он сделал халялем или харамом, что это связано с тем, что это либо благое, либо это мерзкое, хорошо, либо это прекрасное, либо это отвратительно, а не только из-за связи этого с приказом или со связи этого с запретом, или ибаха, или тахрим. Если бы так было бы, тогда ответ этого бедуина ничего не стоил бы. Тогда бы его слова означали, я просто нашел, что он что-то приказывает, что-то запрещает, что-то делает халялем, что-то харамом. И поэтому принял ислам. Где тогда, какой довод тогда в этом был бы? Другим доказательством являются слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Инна Аллах ямуру бил адли вал ихсани ва итаи зиль курба ва янха анил фахшай ва мункари вал багъи». Поистине Аллах приказывает справедливость и благодеяние, и приказывает давать близким родственникам, помогать им, и запрещает от мерзости, и от порицаемого мункар, и от аль-баги, и от посягания. И говорит суре Саад: «Ам наджалю ллазина аману ва амилю ссалихати каль муфсидина филь арди, ам наджалю ль-муттакина каль фуджар». Неужели мы, говорит Аллах Субхану Тааля, сделаем тех, которые веровали и совершали благие деяния, наподобие тех, которые сеют порчу на земле? Или мы сделаем богобоязненных такими же, как распутников? Аят в форме вопроса. Но вопрос означает, что здесь? Инкар, то есть порицание. То есть, как вы можете утверждать такое? Неужели подобает нам, говорит Аллах Субхану Тааля, подобное, чтобы мы сделали богобоязненных такими же, как распутников, или чтобы мы сделали тех, кто совершает праведные деяния после веры, такими же, как те, которые сеют порчу? Это аят доказательство на то, что если что-то кабих, то есть мерзкое, но в самой сути своей кабих, мерзкое. Мункар, порицаемое, и не только шариатом, но и здоровым разумом, свободным от чего? От страсти и фитры. Фитрой, естеством человека. То есть Аллах Субхану Тааля порицает здесь, как бы обращать внимание разума и фитры на то, что эти вещи какие? Кабия, то есть мерзкие. И что не пристало Аллах Субхану Тааля, не подобает Аллах Субхану Тааля делать то и это, то есть хорошее и мерзкое одним и тем же. И то же самое Аллах Субхану Тааля порицает отвратительность ширка, то есть предание ему сотоварищей в божественности, в Илахия, и поклонение кому-то наряду с ним. И приводит примеры для этого, сравнения. Аллах Субхану говорит: тот, кто совершает ширк, тот подобен такому-то, да, и приводит сравнение. Мы знаем много сравнений в Коране. Таким образом, приводит Аллах Субхану Тааля на несостоятельность ширка, на его ложность, доводы какие? Доводы разума. Доводы разума. Посмотрите, есть раб такой, они одинаковые, Аллах говорит, да? То есть доводы разума Аллах приводит в качестве доказательства несостоятельности его ширка. Значит, разум понимает отвратительность этого. Это значит, оно отвратительно не потому, что шариат объявил это отвратительным, а потому, что оно по своей сути отвратительно. Иначе зачем? И тогда, значит, во всех этих притчах и сравнениях и доводах разума, которые Аллах приводит в Коране, не было бы смысла тогда, получается. Потому что разум здесь ни при чем. Разум не может считать что-то хорошим или плохим. Да, находить что-то, фитра, хорошим или плохим. Оно плохое или хорошее стало после того, как пришел шариат. Сколько в Коране притчей, сколько в Коране примеров умозрительных, примеров физического плана, которые побуждают разум думать и указывают на то, что разум нечто видит хорошим, хорошо, и нечто видит плохим. Как бы указывает разум на то, что приказано, оно есть что? Хорошее по своей сути. То, что запрещено, оно есть плохое по своей сути. Если бы они по своей сути не были такими, тогда бы получается, что все эти притчи и примеры умозрительные, которые есть в Коране, они были бы бессмысленными. Тогда бы утверждение чего-то, его омерзительности или его прекрасности, строилось бы просто на чем? На приказе или на запрете. И без чего? Без приведения каких-то притч и обращения к разуму человека, обращения к его фитре. Тогда не надо было бы тогда разъяснять Аллаху, в чем там омерзительность. Почему Аллах объясняет тогда, в чем омерзительность? Посредством чего? Обращаясь к чему? К пониманию человека, к его аклю, обращаясь к его ощущению. Если бы оно не само по себе было такое, тогда бы это, в этом не было бы смысла. Это что касается вот этих слов «Аль-Харави». Откуда возникли подобного рода заблуждения? Говорит Нуль-Кайям, источник этого заблуждения в этом вопросе – это приравнивание людьми Аль-Машия и Аль-Махабба. То есть приравнивание друг к другу двух атрибутов. Аль-Машия – желание, воля Аллаха Субхану Тааля, то есть его воля какая-то, уния, да, его желание – с любовью, аль-махабба. Неубежденность в том, что одно обязательно бывает с другим. Что одно неразлучно с другим. Аль-махабба и аль-машия. Желание и любовь. Эти два атрибута приравняли друг к другу. Как джабария, так и кадария. И сказали аль-машия и аль-махабба. Желание и любовь. Суть одно и то же. Неразрывно друг с другом связаны. Аль-Джабария, мы сказали, кто это? Это те, которые говорят, что человек, совершая свои действия, на самом деле не совершает их сам, а принужден к ним Аллахом. И его действия – это не его действия, это действия Аллаха. Кадария, напротив, это те, которые говорят, что действия рабов, они не созданы Аллахом и не происходят по воле Аллаха. Вспомнили. И те, и другие приравнивают любовь и аль-машия. И отсюда и те, и другие впали в заблуждение. Но только те ушли в одну крайность, а эти ушли в другую. Что говорят Джабария? Они говорят, любовь и желание одно и то же. Значит, все, что происходит в мире, все есть благо. Все есть таиб. Все это хорошее. Все это любит Аллах. Потому что если бы это было мерзким, если бы это было плохим, то тогда Аллах бы не пожелал бы этого, чтобы это произошло в мироздании. Так рассуждает кто? Джабария. Кадария говорят как? То, что происходит по воле Аллаха, то хорошее, то благое, то любит Аллах. А то, что происходит не по его воле, то Аллах не любит. Хорошо? И то, что он не любит, то не происходит по его воле, иначе говоря. То есть это, которые уравняли что? Аль-Машия и Аль-Махабба. Итак, Аль-Джабария сначала, те, которые говорят, что если что-то происходит, если Аллах Субхану Тааля изъявил что-то, если есть его воля на что-то, пожелал что-то, то обязательно это значит, что оно любимо Аллаху. Все, что происходит, стало быть в мироздании, все это любимо Аллаху. Что бы ни происходило. А значит, согласно их убеждениям, все действия рабов, какие бы они ни были, все они любимы Аллаху. Грехи или благие дела, все любимы Аллаху. Почему? Потому что все они происходят по его желанию, говорят они. Хорошо? А если Аллах чего-то желает, то желает только потому, что он это любит или это ему угодно. И отсюда вытекает потом то, о чем говорили раньше, что эти люди не считают плохие поступки, стало быть, мерзкими, а хорошие поступки – прекрасными. Не находят они порицаемым порицаемое, не находят одобряемое одобряемое. Когда же им говоришь, но ведь Аллах говорит, «Валлаху ля юхиббуль фасад», Аллах не любит порчу. Так Аллах не любит порчу. Если это происходит, происходит по его воле, верно? По его воле. Но Аллах не любит, сказано. Сказано дальше, «Валя ярдали ибадиль куфр сури зумр». И он недоволен, когда рабы совершают куфр. И говорит в суре Аль-Исра, «Куллю залика кана сейюху инда раббика макруха». Все это, то есть там перечисляются грехи, да, зло этого ненавистно твоему Господу. И тут, конечно, становится неясным, когда им приводишь такие аяты, и трудным, что как это Аллаху это ненавистно, если Он пожелал, чтобы это было. И как Он это не любит, если Он волеизъявил, то есть была Его воля на то, чтобы это возникло. И тогда они делают тауиль этих аятов, то есть трактуют эти аяты и подобные им аяты, и говорят, Аллах не любит это с точки зрения религии, не любит это. Недоволен этим с точки зрения шариата. Недоволен с точки зрения установленного им шариата. Хорошо? Но пожелал, чтобы это было, и доволен этим, и любит это с точки зрения чего? Бытия. Как бы, что это есть. То есть, получается, что они говорят, Аллах не любит это с той точки зрения, что Он это не установил. Хотя любит, чтобы это было, ему нравится, чтобы это было, раз он желает, чтобы это было. Причина, что они не провели разницу между любовью и машия, желанием Аллаха, между волей и любовью Его. То есть, еще раз, если есть совершение человеком греха, это происходит в мироздании? Происходит. Происходит по воле Аллаха? По воле Аллаха это происходит? По воле Аллаха. Ибо ничего не происходит без воли Аллаха. По воле Аллаха. Аллах позволил, чтобы это было. А раз Аллах позволил, чтобы это было, раз по Его воле, раз по Его желанию, значит, это, говорят они, что? Любимо Ему. Значит, это угодно Ему. А как же тогда аяты? Аяты они объясняют как? Оно угодно и любимо Ему, раз оно есть, но нелюбимо с точки зрения установленного им шариата. Нелюбимо. Причина ошибки, еще раз, приравнивание любви к желанию. И их убежденность в том, что нужно обязательно, значит, быть довольным всем, что предопределено. Отсюда вытекает, что все, что предопределено, будь это преступление, будь это куфр, мы должны этим быть довольны. То есть следующая ошибка отсюда. И говорит Аль-Каим, нужно разъяснить это при помощи Аллаха Субхана ва Тааля. Аль-Машия, Аль-Махабба, желание Аллаха и любовь, между ними есть разница. Не обязательно, если Аллах пожелал чего-то, чтобы оно было в мироздании, что это любит Аллах. И что Аллах этим доволен. Не обязательно. Есть разница между тем и другим. И Коран и Сунна проводят эту разницу четко. Указывают на то, что есть разница между желанием Аллаха и любовью Аллаха. На эту же разницу указывает разум здорового человека, фитра его. И четвертое – иджма мусульман. Иджма тех, чье мнение учитывается в иджма. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ниса «Ястахфуна минан нас, валя ястахфуна мин Аллах». Они могут скрыться от людей, но не могут скрыться от Аллаха. «Вахуа маахум». И Он с ними «из юбайитуна маля ярда мин аль-кауль». И Он с ними тогда, когда они произносят ночью слова, которыми Он недоволен. То есть Аллах Субхану ва Тааля сообщает здесь, что Он недоволен словами, которые эти люди произносят ночью. Они произносят слова, включающие в себя клевету, обвинение непричастных, невинных людей, лжесвидетельство, наоборот, обеление преступников. Это история, по причине которой был ниспослан этот аят. Там шла речь о том, что обвиняли людей, которые не причастны в преступлении, и наоборот, виновников они в своих этих беседах своих, да, ночных, обеляли, и лжесвидетельствовали, и клеветали. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Аллах с ними, когда они произносят вот эти вот речи, которыми Он недоволен. Хотя это все, что по воле Аллаха Субхану ва Тааля произошло или нет, по воле Аллаха Субхану ва Тааля, бимашия, типа его машия. Или машия иначе называется как? Ирада каунния, то есть бытийная воля Аллаха Субхану ва Тааля. Это произошло, естественно, по воле Аллаха Субхану ва Тааля, по его желанию, потому что мусульмане единодушны в том, что то, что желает Аллах, то происходит, а то, чего не желает Аллах, того не происходит. Противоречит этому постулату только Кадари аль-Маджусия. Кадариты, называют их маджусы этой уммы. Огнепоклонники этой умы. Почему? Потому что они, как бы получается, утверждают наличие двух творцов. Раз грехи не происходят по воле Аллаха, и воля Аллаха здесь ни при чем, они говорят, то значит получается, что в мироздании что? Есть помимо Аллаха субхану тааля еще хозяева. Или есть творцы помимо Аллаха субхану. Поэтому их называют маджусы, то есть огнепоклонники или дуалисты этой уммы, которые говорят о двух творцах. Хорошо? Которые говорят, эти кадариты, Аллах желает то, чего не происходит, и происходит то, чего не желает. Хорошо? Трактовки, которые мы сейчас упомянули, того, что этот аят подразумевается в нем, что Аллах недоволен этим в плане религии. Хорошо. И не любит это в плане религии. Хотя ему любимо, что это происходит в мироздании. Хорошо. Он доволен этим. Конечно, подобные трактовки, они не имеют отношения к словам Аллаха Субхану ва Тааля. Нужно защищать слова Аллаха Субхану ва Тааля от подобных искажений. Потому что это искажение, подобная трактовка означает, что подобные вещи, лжесвидетельства, клевета и прочее, о чем говорится в аятах, что это любимо Аллах Субхану ва Тааля. Любимо, но только не награждает он тех, кто делает это. Не дает им саваб. Оно любимо, но просто Аллах не дает им саваб. В религии нет им саваба за это, награды нет. Но любимо по его желанию. Любимо с точки зрения его желания, но нет за это награды с точки зрения его шариата. Так понимается их слова. Но предшественники этой уммы, имамы этой уммы, они говорят не так. Они говорят, подобные действия нелюбимые, омерзительные, ненавистны Аллаху. Аллах не любит их и по предопределению своему не любит их, и по шариату своему не любит их. Хотя Аллах, субхану ва тааля, по его воле это произошло. То есть его воля на это была, и по его предопределению это произошло. То есть нужно провести разницу между волей его и предопределением, и между любовью и довольством. Хорошо? Он создает, субхану ва тааля, то, что любит, и то, что не любит. То, что ему любимо, и то, что ему ненавистно. Аллах субхану ва тааля говорит, посмотрите, «Ин такфуру фа инна Аллаха ганиюн анкум». Если вы проявите неверие, то Аллах не нуждается в вас. «Ва ля ярда ли ибади ль куфр». И он недоволен для рабов куфром. Недоволен. «Ва ин ташкуру ярда лякум». А если вы проявите благодарность, то он доволен этим для вас. В аяте сказано о двух вещах. О чем? Куфре и неблагодарности, да? А второе о чем? Шукр, благодарность. И то, и другое происходит, несомненно, бимашиятилля, то есть по желанию, воле Аллаха субхану тааля и по его предопределению. Но благодарность происходит, и оно любимо Аллаху, и Аллах доволен им, а второе ненавистно Аллаху, и Аллах недоволен этим. В достоверном хадисе сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Инна Аллаха каррахакум саляса». Поистине Аллах недоволен для вас тремя вещами. Или Аллаху ненавистны вас три вещи. «Киля ва каль», то есть всякие сплетни, «киля каль», то сказал, это сказал. «Ва кесрату суаль», и многочисленные просьбы. «Ва идатуль маль», и уничтожение имущества. Это ненависть Аллах субхана ва тааля к тому, что есть, правильно? И то, что произошло по его, конечно, воле, субхану тааля. В Муснаде приводится хадис: «Инна Аллах юхиббу юхаза бирухасихи, кама якраху йутамасиятуху». Поистине Аллах любит, когда люди пользуются его дозволениями, рухас, рухса, и так же, как ненавистно ему, когда люди совершают ослушание, ослушиваются его. Так здесь сказано о любви и о ненависти Аллаха субхану тааля к двум вещам, которые существуют. Существуют по его машия, по его желанию, по его воле. Общее между этими двумя вещами что? Что то и другое произошло бимашиятилля, то есть по желанию, по воле Аллаха субхану тааля. Но различаются эти две вещи в чем? в любви Аллаха к одному и ненависти Аллаха ко второму. И примеров подобного в Коране и Сунне очень много, так что больше, чем наша возможность упомянуть все их. Во-вторых, Аллах Субхану ва Тааля, Он, который создал людей так, заложил в их естестве, что они говорят, что это действие любимо Аллаху, а это не любимо Аллаху, Аллаху ненавистно это. Или говорят, человек сделал то, такой-то, такой-то сделал то, что любимо Аллаху. Такой-то сделал то, что нелюбимо Аллаху. И в Коране множество аятов, где упоминается о гневе Аллаха Субхану ва Тааля на его врагов, то, что он негодует их действиями. То есть это атрибут, который присущ Аллаху Субхану ва Тааля, который нельзя отвергать и отрицать. Из него, из этого атрибута гнева вытекает что? Наказание Аллаха Субхану ва Тааля и проклятие. Говорит Ибн-Аль-Кайм, но не путайте наказание с гневом. Это не одно и то же, как говорят кто? Опять эти заблудшие, которые искажают атрибуты Аллаха и отрицают, муаттилит. Они говорят, гнев Аллаха – это его наказание. Нет у Аллаха такого атрибута гнева. Аллах сам не гневается. Это творение гневается. Аллах не гневается, говорят они. Наказание его – это и есть гнев. Да? Ибн-Аль-Кайм говорит, нет. Есть атрибут гнев, о котором много сказано в Коране. А из него уже вытекают его проявления. Это что? Это наказание Аллаха Субхану ва Тааля, которое он дает. И проклятие. Негодование и гнев – это не само наказание и проклятие. Нет. Они есть проявления, да, этих двух атрибутов – гнева и негодования. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля проводит различия между тем и другим в Коране. Посмотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в суре Ниса, «Вама яктуль му'мина мутааммида», «Тот, кто убьет верующего умышленно, фаджазауху джаханнам», «То возмездием его, воздаянием ему будет ад». «Харидан фиха», «Где он пребудет вечно». Вечно мы говорили, что это значит, да, до этого с вами. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ И разгневался Аллах на него, وَلَعَنَهُ И проклял его, وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا И приготовил ему великое наказание. То есть Аллах разделяет здесь в аяте. Есть гнев, Аллах разгневался, и потом говорит, и приготовил им наказание. То есть гнев это одно, наказание это другое. Наказание это то, что вытекает из гнева Аллаха Субхану ва Тааля, а не сам гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Теперь вспомним дуа пророка, алейхиссалату вассалам. Аллахума инни аузу би ридака мин сахатик, ва аузу би муафатика мин укубатик, ва аузу бика минк. О Аллах, я прибегаю к твоему довольству от твоего негодования. Би ридака мин сахатик. Я прибегаю к твоему помилованию от твоего наказания. Прибегаю к тебе от тебя. Посмотрите, здесь пророк, алейхиссалату вассалям, прибегает к какому атрибуту Аллаха? К атрибуту его рида, довольства. От какого его атрибута? От атрибута сахат, негодования. Потом дальше прибегает к действию Аллаха, муафа, помилование. От какого действия Аллаха? Укуба, наказание. Ваби муафатика мин укубатик. В первом предложении прибегание от чего к чему? От одного атрибута к другому атрибуту. Во втором предложении прибегание от проявления атрибута к проявлению атрибута. И потом все это связывается в последнем предложении, в котором указано то, что все это связано с самим Аллах Субхану ва Тааля, с его сущностью. Что это все зависит от него одного, ни от кого больше. И то, от чего я прибегаю, происходит по его воле, по его желанию. И то, к чему я прибегаю, также происходит по его воле и по его желанию. Если ты пожелаешь быть довольным своим рабом и помиловать его, то так будет. А если ты пожелаешь разгневаться, прогневаться на раба и наказать его, так будет. И я прибегаю от того, чего боюсь, чего опасаюсь, что мне не нравится, чтобы ты воспрепятствовал это, но это будет опять что? По твоей воле. То есть, то, что любимо и то, что нелюбимо, все происходит по твоей воле и по твоему предопределению. И то, что я прибегаю к тебе от тебя, мое прибегание к тебе от тебя, это мое прибегание само происходит благодаря силе твоей и мощи твоей, предопределению твоему, могуществу твоему, милости твоей, благости твоей. То есть я прибегаю, посмотрите, от того, что происходит по твоей силе, по твоему могуществу, по твоей справедливости, по твоей мудрости, хорошо, от этого прибегаю к чему? К тому, что происходит по твоему могуществу, по твоему желанию, по твоей милости уже, хорошо, и по твоей благости. Еще раз. Я прибегаю к тебе от тебя. Что это значит? Я прибегаю к твоему могуществу, к твоей силе, к твоей милости, к твоей благости. От чего? От того, что также происходит по твоей власти, по твоему могуществу, по твоей мощи, по твоей справедливости уже здесь, потому что наказание – это справедливость, а помилование – это что? Милость Аллаха. И по твоей мудрости. И я не прибегаю кому-то, кроме тебя, от кого-то, кроме тебя. Хорошо? Потому что я не прибегаю, кроме как к тебе, от вещи, которая происходит по твоему желанию. Потому что все происходит все равно по воле Аллаха Субхану ва Тааля. И все создано Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если я прибегаю к тебе от чего-то, то это что? Все равно создано тобой. И по твоей воле возникло. То есть, от тебя. И я не ищу защиту у кого-то другого от чего-то, что исходит от тебя. Происходит по твоему желанию, по твоему предопределению. То есть, ты, который дашь мне прибежище по своему желанию, по своему машия, от того, что происходит по твоему желанию. Поэтому, аузу бика минк, я прибегаю к тебе от тебя. Вот что означают эти слова. Потому что многие братья говорят, как это так, прибегаю к тебе от тебя. Вот что это значит. Но эти слова, их глубокий смысл, заключающийся в них таухид, и заключающийся в нем знание и поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, понимают только люди, которые тверды в знании об Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, как бы подытоживая, скажем, что мироздание, или то, что происходит в нем, конкретные какие-то события и качества, и действия, и личности, все это делится, все, что есть в мироздании, будь то какие-то творения, то есть личности, да, какие-то, будь то действия, будь то качества, которые есть в мироздании, они делятся на те, которые любимы Аллаху и которыми Он доволен, и те, которыми Он недоволен, которые вызывают Его негодование. И на это указывают все виды доводов, которые мы сказали. Куран и Сунна, мы привели довод из Курана и Сунны, на это указывает разум и фитра человека, на это указывает иджма мусульман, то есть и акль, и накль, и разум, и предание, и фитра, и разумение. И тот, кто все это объединяет и уравнивает, и говорит, что это одно и то же, довольство, недовольство, гнев, все это одно и то же, хорошо, тот, значит, противоречит той фитре, в которой Аллах создал своих рабов, противоречит и аклю, и противоречит преданию, и выходит за рамки того, с чем пришли посланники Аллаха от Аллаха. Так вот эта проблема, путаница между машия и махабба, то есть двух атрибутов уравнивания их, желание Аллаха и любовь Аллаха, они привели к чему? Вот к этим заблуждениям у Кадария и у Джабария. Джабария сказали, да, все происходит по воле Аллаха, значит, все, что происходит, и любима Аллаху, соответственно. И это одно и то же. Любовь и воля на происходящее. Кадария сказали не так. Они сказали, Аллаху любимо только то, что хорошо. Значит, то, что хорошо, происходит по его воле. Хорошо. И значит, то, что по его воле, оно ему и любимо. То есть, любимо и волеизъявлено одно и то же. А то, что нелюбимо ему, то, что ненавистно, оно не по его воле происходит. Действие творения не по воле Аллаха, говорят они. И не создание Аллаха. Но и у тех, и других источник заблуждения, что? Один и тот же. Неспособность отличить любовь от машия, от желания, и неспособность отличить два вида воли. Два вида воли каких? Ирада кауния и ирада шария. Да, Аллах Субхану ва Тааля желает чего-то, чтобы оно произошло. Изъявляет что-то, чтобы оно произошло по своей бытийной воле. Но Аллах не хочет этого по своей воле религиозной, то есть это ему нелюбимо. Это происходит, но оно ему нелюбимо. И он недоволен этим. А почему тогда допускает, чтобы это было? Допускает по мудрости Аллах Субхану Тааля, сам знает мудрость этого. Понятно это заблуждение? Это заблуждение, в которое впали многие джабария и впали в это многие суфия, суфисты. Какая в сущности разница между грехом и не грехом? Все это одно и то же. Раз происходит, значит, любим Аллах, значит, в этом есть проявление действия Аллаха, значит, мы должны это любить, значит, мы должны этим довольны. Все, что происходит. Видишь ты пьяницу, люби его. Видишь, что кто-то пьет или разрадничает, люби это. Все это происходит по предопределению Аллаха, по его воле. Значит, это любимо ему, и ты должен это любить. Хорошо. Но мы сейчас объяснили несостоятельность этого и чудовищность подобных воззрений, которые противоречат Корану, Сунне, Аклю, естеству, да, фитре и иджма мусульман. Это что касается сегодняшнего урока по Мадариджу Саликин. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху.